Я когда бойцов перемещал недавно, там расстояние было около десятка километров за шаг в паре случаев. А с амулетом у тебя, я надеюсь этот результат повторить. И тогда в Венецию мы попадем еще до вечера. А, машет лапой лис, что выглядит, конечно, забавно. Поехали. По мне ерунда какая-то, но вроде бы шансы на успех есть. Киваю. Умом понимаю, что это все-таки тело на разум влияние оказывает. Беспокойство за Анки, напряжение последних дней, все вот это внезапно решает выйти боком вот таким образом. Но эта мысль мелькает только пару секунд, потом давится предвкушением полета. Зеркало перемещения к границе долины ставлю практически мгновенно. Оттока сил нет никакого. На вершину ближайшей горы поставить технику получается тоже без проблем. Все-таки прав отец, когда говорит, что в пределах видимости у нас расстояний нет. Лис спокойно на горе принимает вторую форму, и я перемещаюсь к нему. Присматриваю гору уже к югу, и повторяю цикл. На удивление, эта часть путешествия проходит без помех, и в какой-то момент оказываемся на последней горе массива. Вид открывается просто отличный. Перед горой расстилается равнина с небольшими редкими холмами. Какие-то группы строений видны тоже, но с высоты слишком мелкие, чтобы можно было бы говорить о каких-то городах. Да и не помню я карту Италии, чтобы хоть к чему-то привязаться. Только примерно, все-таки карта Сатерна за общую не сойдет. Там только тот кусок земли и был показан. В общем-то, мои руки и ноги внезапно очень плотно начинают облегать верхнее, свободная до этого момента, одежда. Оглядываю себя. Руки и ноги связываются теперь такой плотной перепонкой. Лис превращает меня в злую пародию на белку летягу. Но в общем, я как раз этого и хотел вроде бы. Кир, я готов к твоему смешному поступку. Стартуй. Доносится голос лиса из головы. Ну и правильно. Оттуда лучше всего меня контролировать. Хмыкаю. Ну, тогда от винта. И прыгаю в первое зеркало каскада. Глава 40. С первого раза полет планирования у меня не получается. Меня сворачивает в очень компактный кулек. И на полет мое падение походило бы все меньше, чем ближе бы я приближался к земле. Благо лис подстраховывает, и я всего этого ощутить не успеваю. Со второго раза не получается тоже. Правда теперь, я успеваю забраться повыше в воздух, и даже немного сориентироваться. С третьего, четвертого, где-то попытки на седьмой волна адреналина наконец прочищает разум. Уходит тяга к экстремальному. Она, практически щелчком, замещается холодным анализом на фоне бешено стучащего сердца. Даже появляется что-то вроде привычки ориентироваться в воздухе. В очередной раз поднимаюсь на ноги на, уже сильно утоптанной мной, площадке ледника. Настраиваюсь на край видимого горизонта, на что-то вроде вершины холма в нужном направлении. И протягиваю технику перемещения к этой намеченной точке. Очень похоже получается на то, как я с дирижабля ставил арканы рода туда, куда просто смотрел. Отток сил почти обычный, разница даже несущественна. Первым переносится лис, и сразу же за ним, после подтверждения безопасности, переношусь и я. Думаю, этот шаг уносит меня километров на 40. Что дальше? Уточняет напарник. Продолжаем попытки взлететь. Вот уж нет, вздыхаю. Сбрасывай технику. Надо признать, ерунда получилась. Готово. Лис довольно оглядывает меня. Так что дальше? Дальше. Ты меня также страхуешь, но теперь я буду подниматься повыше, ориентироваться и шагать в нужном направлении. А в точке финиша ты будешь гасить набранную скорость. Лис кивает. Сложного тут особенно ничего нет, и это мы пробовали неоднократно раньше. Вот только тогда напарник техники с такой скоростью устроить не мог. Нахожу юг, киваю сам себе и снова шагаю в каскад зеркал. Несколько секунд, и я уже начинаю падение с высоты в 2 километра. Есть спокойные секунд 10-15. За глаза. Намечаю точку на горизонте и ставлю зеркало перемещения прямо под ноги. Выхожу из зеркала уже значительно медленнее, будто спрыгиваю с высоты в 2 метра. Неприятно, но вполне терпимо. Шаги на 30-40 километров того стоят. Повторяем с лисом этот алгоритм еще раз 10, пока меня, в очередное перемещение, не выносит к берегу моря. Оглядываюсь. Нет ни деревеньки, ни каких-либо людей. Довольно скудный пейзаж. Что вообще-то странно, мне всегда казалось, что побережье Адриатики очень населенное место. Ну ладно, не сейчас, так чуть позже, обязательно кого-нибудь встречу. Теперь перемещаюсь довольно небольшими шагами, и перед стартом обязательно смотрю на присутствие людей. Везет нам буквально через несколько километров. Я выхожу под скалой, и вижу на пляже троих рыбаков, вытаскивающих на берег небольшую лодку. Однако, судя по тому, что говорят, сейчас рыбаки – это очень отчаянные люди. Хотя, может, Средиземное море не так страдает от нашествия всяческой хтони, а что, вполне может и такое быть. В любом случае, у рыбаков в этот день очень странная удача. Слишком позднее время, значит, улова нет. Вокруг особо никого, деревня далековато, значит, либо проблема с лодкой, либо контрабандисты. Но сейчас день, так что вряд ли. Ладно, нужно получить ответ на один вопрос. Неторопливо подхожу к лодке. Рыбаки меня не замечают. Но это и понятно, со стороны скалы они никого не ждут, а лодка требует внимания. «Бонжорно!» Кричу, не доходя метров 20, почти единственное итальянское слово, которое знаю. Ну, не было у меня в этом языке необходимости. Рыбаки тут же разворачиваются ко мне лицом. Секунда, и как по волшебству, в руках у дядек появляются карабины. Нет, не рыбаки, все-таки контрабасы. Ну и ладно, зажигаю на руке огонек. Контрабандисты опускают оружие, но из рук его все равно не убирают. «Чиси, еди че дьявола хай бесогна кто ты, и какого дьявола тебе надо?» — кричит мне ближайший ко мне мужик. Не понимаю я, машу одной раскрытой рукой. Потом поднимаю палец вверх, как бы призывая внимание этих добрых людей, гашу огонек и лезу за пазуху. «Уна момента!» — кричу еще одну фразу детства. Достаю монетку. «Хаем, сегодня у дядек может быть счастливый день, если не сглупит, конечно. Это, неожиданно, золотой. Дон Диисто Венеция, где Венеция?» Неправильная фраза, все, на этой фразе мои познания в итальянском полностью исчерпаны. Мужики тихо о чем-то совещаются. Потом кивают ближнему ко мне. Тот кладет карабин обратно в лодку, и не спеша, оглядываясь, в развалочку идет ко мне. «Схиси, рерч хай бисагнади Венезия, кто ты, и зачем тебе Венеция?» Очевидно, что-то спрашивает колоритный дядька лет 50, хотя может и меньше. Для меня он будто сходит из фильмов про какого-нибудь графа Монте-Кристо. Платок на шее, кожаные штаны и жилет, заправленная рубаха, кожаная морская шляпа, даже складный вроде как нож, длиной совсем чуть-чуть меньше локтя, присутствует за поясом. «Да, да, Венеция», — с вопросительной интонацией произношу я. «Най бисагнади ун пассагья, тебя нужно отвезти», — с жадным вниманием смотрит на монетку. «Не понимаю», — отрицательно машу головой. «Дон де Венеция», — дядька недоуменно оглядывается на своих товарищей, снова поворачивается ко мне. «Венезия ин куэста дирезионе», — показывает рукой. «Куаранта мигля, Венеция в том направлении, 40 миль». Бросаю ему монетку и неспешно отступаю за скалу. Скрываюсь с глаз дядьки и тут же ухожу зеркалом в сторону, что он показал, километра на 2. Так, направление понятно. Значит, я вышел к нужному побережью. Отлично. А расстояние вряд ли станет проблемой, сколько бы его тут ни было. «Видишь», — говорю появившемуся лису, — «разумные люди всегда договорятся». «Ну да, ну да. Они почти сразу за тобой побежали. Только уже с определенными такими намерениями, взведенными карабинами и с палашами», — хмыкает напарник, — «и очень удивились твоему отсутствию за скалой. А, неважно, бортами разошлись и славненько». Прыгаю я еще на десяток километров. На побережье не рискую перемещаться вверх, все-таки много народу по идее могу встретить. Удивительно, что пока что людей на побережье так и нет, хотя следы их пребывания вижу почти везде. Даже еще пару баркасов, вытащенных на пляж, встречаю. Да и в море корабликов сейчас появляется порядочно. Еще не более получаса, и на горизонте вырастает очевидный город, и я отхожу от побережья и ищу дорогу. Тут она точно должна где-то быть. «Давай за мной», — снова появляется рядом напарник. «К дороге ты почти вышел». Быстро бегу за лисом, и действительно скоро выхожу как бы еще не к римской брусчатке. Оглядываюсь. Дорога пока пустынна, причем и в моей сфере тоже. Отхожу немного вглубь редких зарослей, и скачками по 300 метров, начинаю идти в сторону города. Появляются телеги, редкие мобили, и много неспешно в обе стороны трусящих всадников. Пешеходов типа меня почти нет, и я ухожу с дороги к первому же встреченному роднику у дороги. Лис без слов понимает меня, и тут же уносится дальше по дороге в город. До предместья он добирается за четверть часа, и я перемещаюсь в небольшой проулок. Выхожу, оглядываюсь, нахожу взглядом извозчика. «Порта ди Баллон», — машу рукой в сторону виднеющихся над предместьем дирижаблей. Извозчик не понимает. Делаю еще попытку, портеди дирижабль, на этот раз все сходятся. Возница кивает на сиденье, показывает мне два пальца, и будет свою клячу. Видишь, добрались же, и потратили часов пять, не больше, говорю мысленно лису. Дальше куда? Лис соглашается, но общий план все-таки иметь хочет. Дальше, ломбард нашего контакта. Грабовский дал название, место имя. Поищем. Привлекаю внимание возницы. Ломбард Эспозита. По слогам говорю ему. Тот кивает, что понял. Добавляю мысленно лису. Ну вот, видишь, и тут вроде бы все получается. А ты говоришь, мы еще контакт не нашли. Сомневается. Ой, да ладно. Он вроде бы по-русски говорить должен. Так что не вижу больших сложностей. Довольно медленно, но все-таки быстрее, чем на ногах, мы добираемся до площади перед портом. Порта. Показывает рукой извозчик. Потом на небольшое двухэтажное здание. Куе стоил ту абанцо дей пигни, вот это твой ломбард. Киваю. На удивление, я вполне его понимаю. Слово банка довольно очевидное. Расплачиваюсь и выхожу на улицу. Оглядываюсь. На ломбарде небольшая вывеска подтверждает, что это именно ломбард Эспозита. Так что не раздумывая, вхожу в дверь. Цраа царамица. Гуиллермо Эспозита ти да ил бенвенута. Привет, дорогой друг. Гильермо Эспозита приветствует тебя. Слышу радостный голос толстячка из-за стойки. Отлично. Нахожу вроде бы того, кого надо. Произношу пароль, и толстячок, против всяких ожиданий, становится еще более доброжелательным. Как здоровье моего дорогого друга Антона Петровича. С сильным акцентом произносит Гильермо по-русски. Боюсь, ему уже похвастать совсем нечем. С приличествующей случаю грустью говорю толстячку. Он немного умер. Ах, как жаль. Всплескивает руками Эспозита. Такой великий человек. Какая потеря. Ловлю внимательный взгляд толстячка. А он ничего не передавал мне лично. Говорю вторую часть пароля. И толстячок даже выскакивает из-за стойки. Друг моего почившего друга. Это мой друг. Совершенно расслабляется ломбардщик. Проходите, проходите. Не стесняйтесь. Мой дом, ваш дом. И совершенно не переживайте о вздорном долге метра Грабовского. О делах поговорим позже. Вы же, наверное, устали с дороги. Глава 41. Я скорее курьер, а не друг. Делаю попытку остановить немного странное радушие совершенно незнакомого человека. Отступаю на шаг. У меня, конечно же, есть сумма на расходы, связанная с вашими услугами. Но мне ее не конкретизировали. О, это совсем вздор. Начинает Гильермо. Я уже привыкаю к его акценту и воспринимаю почти как соплеменника. Даже не беспокойтесь. Нет, нет, уважаемый мэтр, даже вздорные долги нужно платить. Говорю, боюсь, когда Антон Петрович мне сообщал ваши контакты, про этот вопрос он просто забыл. Слишком сильно был занят. Да, узнаю моего компаньона, в каком-то смысле, эти приземленные материи совсем не для него были, пожевав губами говорит Эспозита. Ну хорошо, за два последних месяца расходы составили около 160 золотых, если вашими рублями, не врет, констатирует Лис. Прилично стоят сотрудники на чужбине, хмыкаю про себя, достаю небольшой мешочек, 20 монеток по 10 золотых рублей перекрывают сумму ломбардщика, но с собой у меня больше ничего нет, правда, в общем-то и не нужно, думаю нужную информацию мы получим и за эти деньги, уважаемый мэтр. Вот тут сумма в 200 золотых рублей. Кладу мешочек на стойку. Надеюсь, об Антоне Петровиче у вас останутся только хорошие воспоминания. Ломбардщик расплывается в улыбке, хотя казалось, что уже и некуда больше. Уважаемый, делает паузу. Кирилл, мэтр, тут же ее заполняю, с легким наклоном головы. Уважаемый Кирилл, ломбардщик что-то для себя решает. Мои два ежемесячных отсчета будут через полчаса у вас. Звонит в колокольчик. И на итальянском, экспрессивно, что-то приказывает появившемуся слуге. Может, я могу быть еще чем-то полезен? Да, конечно. Меня просили кроме отчетов, получить от вас сводку по сегодняшней ситуации в вашем прекрасном городе, соотношение сил, возможно слухах. Безусловно, тех, что касаются моей империи. Пожимаю плечами. Знаете, юноша, Эспозита деланно вздыхает. Боюсь... Такой отчет я приготовить вам сегодня не смогу. О, нет, нет. Выставляю я обе руки, мэтр Эспозита, я в Венеции первый раз, немного смущенно, как и положено пусть доверенному, но курьеру, говорю ломбардщику. Мы могли бы совершить поездку по этому городу, а вы просто перескажите свои наблюдения. Немного настаиваю, я запомню, не сомневайтесь. Эспозита что-то про себя опять решает. Знаете, Кирилл, Сегодня один из дней заседаний, на которые во дворец дожей допускаются жители города, неторопливо говорит, и первое начинается примерно через час. Я все равно хотел на нем присутствовать, и предлагаю вам присоединиться. Со мной вас пропустит, а по пути мы можем прекрасно поговорить. Как скажете, мэтр, немного равнодушно пожимаю плечами. Тогда, не будем терять времени. Подождите меня тут. На минуту уходит. Возвращается в довольно плотной накидке. Через пару минут садимся в подъехавший экипаж, и уже через десяток минут выходим на каменной набережной. И тут же меня чуть было не сбивает небольшой телегой на магической, скорее всего, тяге. Мы попадаем в довольно оживленное место. Десятки людей перевозят тюки, ящики, какие-то клетки с живностью. Это все орет, громко стучит и пахнет. Запах будто сбивает с ног, и на несколько мгновений я даже теряюсь. Да, да, морщится Эспозита, здесь всегда так. Похоже, мы, вроде как, в порту, вот только крупных кораблей я не вижу. Разве что по лагуне очень оживленное движение небольших и средних корабликов без парусов. Из стены тумана на море будто выныривают небольшие остроносые лодки, иногда пролетают гондолы с пассажирами, а несколько лодок чуть побольше, идут неторопливо как раз от порта в сторону тумана. И видно, что они перегружены всякими ящиками. И суета, вроде как без цели. Город пока что не производит на меня большого впечатления. Набережная, например, замощена довольно небрежно. Припортовые дома, хоть и каменные, но тоже, в основном, без украшений, серые, безликие. Видимо, что-то уловив в моих глазах, Гильермо обводит руками набережную. Кирилл, не пугайтесь, Венеция даже зимой прекрасна, но она не тут. Кивает на стену тумана с моря, она там. Здесь на несколько кварталов вглубь, и по основной дороге до воздушного порта склады. Просто мой причал здесь. Предлагает мне спуститься чуть ближе к воде. У меня прекрасная сандола, Кирилл, говорит ломбардщик. Мы проходим к небольшим причалам, в ней совершенно не укачивает, даже жителей материка. Да и как выйдем на воду, с запахами полегче сразу станет. Зима же, усмехается. Вот летом и открытая вода не спасает. Подходим к одному из суденышек. Длинная лодка, с навесом ближе к корме, богато украшенная. Высокого подъема под гондольера нет. Видимо, это и есть сандола. Проходите, Кирилл. Ломбардщик пропускает меня к сходням, которые быстро устанавливает немолодой слуга. Располагайтесь. Мы немного раньше, чем нужно, но зато я смогу удовлетворить ваше любопытство и даже немного показать наш город. Аккуратно прохожу под навес, но вообще суденышко действительно довольно большое и устойчивое, хоть со стороны таковым не выглядит. Особенно я это чувствую, когда отходим от причала, причем сразу на приличной скорости. Оглядываю кораблик, весел нет, похоже тяга как и в мобилях, на накопителях. Один слуга на корме, похоже он же и лоцман. Ломбардщик выдает ему несколько приказов и присоединяется ко мне. Что же, Кирилл, вы хотели сводку, улыбается Эспозита, доставая из небольшого рундука мешочек, от которого исходит прекрасный запах кофе. Предлагаю насладиться напитком и заодно послушать историю. Мы пройдем мимо дворца дожей, посмотрим на Венецию из другой стороны и вернемся ко дворцу как раз к началу заседания. Я киваю. Ну так вот, у нас тут республика, управляемая дожем, которого выбирают из глав цесевицчие, старых семей, на определенный и обязательно конечный срок. Гильермо рассказывает интересно, и я даже заслушиваюсь, хотя иногда почти отстраняюсь, когда ломбардщик обращает внимание на какие-то интересные с его точки зрения палацца. Безусловно, город производит на меня впечатление, особенно непривычные каналы, вместо улочек. Но вскоре, интерес появляется и к дворцам. Вот это палаццо Пизани Моретто, мы проплываем мимо розового трехэтажного особняка. Он принадлежит сейчас ветви рода Пизани, которую возглавляет сейчас Альмара Пизани Моретто, и является их основным дворцом. Вам это должно быть особенно важно, Кирилл. Вся торговая, военная и дипломатическая деятельность с Российской империей сейчас идет именно через этот род. Альмара стал главой этой ветви рода недавно, и 15 лет не прошло, но уже успел сделать свою семью очень влиятельной, одной из 8 традиционно влияющих на политику республики семей. Правда, возможно, из-за этого он и поссорился с другой ветвью рода, под предводительством немолодого уже Никколо Пизани. Никколо традиционно придерживался торговых интересов, а вот у Альмара интересы значительно более широкие. Особенно, он усилился за счет бойцов Ордена Мертвого Бога, с которыми у него очень теплые, если не доверительные, отношения. Сейчас он правая рука Дожа и вероятный кандидат на его место на следующих выборах. Патриции его поддержат, и одним из доводов будет являться то, что бойцы ордена очень выгодны в конфликтах, и их отряды сейчас обеспечивают интересы почти везде, где стоят фактории Венеции. Напарник, срочно. Посылаю мысль побратиму. Уже, Кир. Точка у меня тут сейчас будет. Тут же ловит мысль Лис. И я успеваю заметить быстрый силуэт духа по направлению к палацце. Вы тоже будете поддерживать Альмара? Интересуюсь. А вот Гильермо внезапно обижается, но тут же возвращает себе улыбку на лицо. Знаете, Кирилл, вас извиняет незнание языка. Это очень болезненный для меня вопрос. Ломбардщик вздыхает. Я Эспозито, это буквально на русский, приемный ребенок. И хотя моя семья, что воспитала, патриций, пусть и из Цасинуави, новых семей, но в большой совет мне не войти никогда. Я наследовал их герб, но из совета герб был вычеркнут. Извините, чуть пожимаю плечами. А как к моей стране относится Никколо Пизани? О, он как раз постоянно критикует в совете своего дальнего кузена. Постоянно взывает к голосу разума в отношениях с вашей империей. Хмыкает Гильермо, но его уже давно не слышит. Может, это будет немного обидно, но для республики Российская империя далеко не в основных интересах сейчас. Не обидно, уже явно пожимаю плечами. Это не в моей компетенции совсем. Но скажите, вы говорили, они враждуют. А как это выражается? Тут есть войны, например, между семьями, две знатные фамилии, равно почтенные, давно в Вероне обитали, смеется Эспозито. Как же, читал я перевод господина Михайловского, когда был в Новгороде с посольством. Да, Кирилл, я состоял в свите патриция Никколо Пизани, лет 20 назад. И это безусловно замечательная книга господина Шекспира, одна из моих любимых. Я тогда старался собирать переводы ее на разные языки. В ней безусловно есть какая-то правда, но прямо скажем, небольшая. А на ваш вопрос сложно ответить. И в то же время просто. Равные по положению, могут воевать между собой. Но если война затрагивает всю республику, то Венеция всегда объединяется. В случае же с родственными родами, дело остается за закрытыми дверями, и все, что они позволяют, это прилюдные дебаты. Коротко, так, но нюансов много, конечно же. А, скажем, нападение войсками одного рода на землях другого рода, может служить сосузбел ли начало войны между этими родами? Безусловно. Пожимает плечами ломбардщик, как и доказанные покушения, и даже намерения. Но в городе никто не воюет, Кирилл. Кварталы Венеции, как вы можете видеть, это острова, а через дамбу войск много не провести, так что местные патриции, владеющие этим городом, предпочитают выяснять отношения на землях материка. Все, Кирилл, в любой момент, возвращается Лис. Нормально, будь пока со мной. Что же, юноша, я надеюсь, показал город с лучшей стороны, мы подходим ко дворцу Дожей, и кораблик встает в очередь тех, кто решает посетить заседание. Конечно, мэтр Гильермо, ваш город прекрасен, и я надеюсь, что смогу его посетить в другое время года. Эспозито с удовольствием кивает. Будем надеяться, юноша, встает. А теперь пойдемте, без меня вас сюда не пустит. Глава 42. В свою очередь, выходим из Сандолы, и неспешно идем за угол огромного здания. Выходим на красивую площадь. Это площадь Святого Марка, говорит Гильермо. Когда-то в Венеции был только один бог, и многие названия до сих пор относятся к тем временам. Мы обходим красивое, будто воздушное здание, в розовом мраморе, наверное, сотни ажурных колонн, и подходим через площадь к относительно небольшому входу с барельефами. Ко входу, неспешно, идут десятки людей, в таких же накидках, как и Гильермо. Нам туда, Кирилл. Кивает Эспозито. Идем ко входу. На входе три длинных стола, за которыми сидят местные писари, видимо для подачи жалоб. И еще один стол стоит немного отдельно, за которым сидит вроде как слепой человек с небольшой охраной. Некоторые люди сами подходят к слепому, берут браслеты и надевают их на себя. Некоторые его игнорируют, и никакой логики я в их действиях не вижу. Посмотри другим зрением, появляется мысль Лиса. Смотрю, а ведь действительно. К столу со слепым подходят маги, а обычные люди сразу идут в сторону входа во дворик. Маги самостоятельно надевают на себя браслеты, после чего притухают в зрении. Похоже, это ограничители. Ну ладно, иду вместе с Эспозито. Почти проходим мимо стола, как слепой резко вздергивает руку и указывает на меня. Тут же нам вход преграждают двое охранников, один из которых точно имеет амулет отрицания. Ломбардщик пару минут что-то горячо обсуждают с одним из охранников, после чего поворачивается ко мне. «Кирилл, извините за мой интерес, но вы маг?» «Конечно», киваю я, ожидая продолжения. «Тогда для входа в зал совета вам нужно надеть ограничители», извиняющимся тоном добавляет. «Это касается всех, Кирилл». «Конечно», пожимаю плечами. «Я не вижу в этом сложности, если, конечно, я смогу их снять при выходе». Эспозита явно выдыхает и уже спокойно что-то объясняет охране. Секунда, и мне уже протягивают точно такие же браслеты, как и остальным, разве что с несколько большим замком. «Интересно, вообще-то, думаю я, застегивая ограничители, я думал, ограничители силы редкая вещь, а мы их последнее время встречаем прямо-таки в товарных количествах. Мне не до смеха, Кир. Тут есть охранная система против духов», нервничает Лис. «Я вижу контур. Значит, действуем, как при визите в царский дворец», мысленно пожимаю плечами, «вряд ли у них эти контуры везде. Исчезай». Иду вслед за Гильермо, готовясь, если что, сбежать. Вход прохожу спокойно, ничего не срабатывает, никто меня никуда не тянет. Все спокойно. Быстро оказываемся на балконе, потом спускаемся вниз. Проходим небольшой мощеный дворик. Гильермо что-то рассказывает о коронации дожей на лестнице, но мне сейчас немного не по себе. Не хватает ощущения сферы вокруг, и я некоторое время иду за Эспозито совершенно автоматически. Заходим в огромный красиво украшенный зал. На стенах позолотой картины. Все создает ощущение величественности, может даже помпезности. На одном краю зала установлен небольшой помост с чем-то, напоминающим трон и парой кресел рядом. От помоста начинаются ряды кресел попроще. Они уже заполнены больше чем наполовину, но народ еще подходит. Эспозита тянет меня за задние ряды. «Эти кресла для делегатов», ловит он мой взгляд, и тут же объясняет: «Мы наблюдатели, и ненадолго. Останавливаемся позади последних рядов. Тут нам будет неплохо видно и слышно». Пожимаю плечами. «У меня в этом зале всего одна цель. Лис, можешь возвращаться», посылаю мысль напарнику, благо это никакие ограничители блокировать не могут. «Здесь сможешь перемещаться, Кир, тут строили паранойки, но аккуратно и в пределах зала смогу. Нам больше и не надо», улыбаюсь про себя. «Вы слушаете, Кирилл, похоже, я немного пропускаю». Я киваю. «Так вот, первыми будут как раз дебаты Никколо и Альмара. В общем-то, я как раз из-за предложения Никколо Пизани сюда и пришел. Там как раз торговые квоты будут распределять. Но вам это, наверное, не интересно». «Ничего», улыбаюсь, «я хоть ни слова не понимаю, но посмотреть не откажусь, безусловно». Постепенно зал заполняется народом. Раздается гонг, и на возвышение заходит трое человек, усаживаются. Тот, что посередине, скорее всего как раз Дож, поднимает руку, и в зале наступает буквально звенящая тишина. Дож встает и произносит совсем короткую речь. «На самом деле, с места, на котором мы стоим, слышно каждое слово. Жаль, что совершенно непонятно, а спрашивать Гильермо я не хочу, больно хороша акустика зала. Глава государства садится, и вперед выходит распорядитель, тоже с небольшой речью, в которой я уже слышу знакомое имя Никколо Пизани. Теперь на помост с трудом поднимается сухопарый гордый старик. С нашего места видно и слышно действительно прекрасно. «Мэтр Никколо», — шепчет Гильермо. Старик неожиданно сильным голосом начинает свою речь, и его очень внимательно слушают, пока не молодой, но крепкий мужчина справа от Дожа не начинает буквально влезать в речь старика. Почти каждый, видимо, тезис прерывается соображением этого человека, и никто его не останавливает. «Это кто?» — одними губами шепчу ломбардщику. «Хотя это ведь Альмара и есть, да», — кивает Гильермо. «Лис, цель видишь?» — уточняю у напарника. «Подобраться сможешь?» «К креслам?» «Нет, там очень плотная вязь у трона. Но если он сделает хотя бы шаг, то, конечно, думаю, сделает». Смотрю на все сильнее распаляющегося Альмара. Через несколько минут его словесные выпады превращаются в уже серьезный спор, и Альмара также выходит на помост. Его появление поддерживается почти третью зала аплодисментами. «Сейчас, секунду, все, Кир, метку я на него поставил», возвращается Лис, «и на старика тоже. Причем мне показалось, что охранные контуры странно натянулись. Давай пока мы тут их больше не провоцировать». «Конечно, расслабляюсь я. Теперь, когда у меня больше нет цели в этом месте, можно и поглазеть по сторонам. Полчаса, а может и несколько больше, проходит в непрерывном споре, после чего делегаты голосуют. Эспозитос непрерывно наблюдает за этим действием. Проходит подсчет голосов, и ломбардщик разочарованно показывает нам на другой выход, куда мы и начинаем пробиваться сквозь толпу. «Вы разочарованы?» – спрашиваю, когда оказываемся на свежем воздухе. «Безусловно, Кирилл, не зватило совершеннейшего пустяка, каких-то 20 голосов». Гильермо нервно кусает губы, вот уверен, что если бы Альмара не воспользовался своим правом советника, предложение Никколо бы прошло, а теперь ждать следующего полугодия. Пожимаю плечами, мы возвращаемся, уточняю, когда на выходе с меня снимают ограничители, и мир снова начинает играть яркими красками. Да, если вы не против, задумчиво кивает Эспозито, пойдемте, там, наверное, и отчеты принесли уже давно. Также без приключений, на кораблике ломбардщика мы возвращаемся обратно во внутренний порт. Надо сказать, что сейчас, в свете середины дня, Венеция с материка становится видимой. Туман уходит, и город предстает во всей красе. Но почему-то вернуться сюда у меня желания все равно не возникает. А ведь придется, и минимум два раза. Возвращаемся в ломбард Эспозито. «Кирилл, останетесь на обед?» Без особой настойчивости спрашивает Гильермо. «Нет, мэтр», улыбаюсь. «Мне нужно как можно скорее возвращаться». Гильермо кивает, с некоторым трудом удерживая улыбку. «Не знаю, что там за квоты хотел принять Никколо Пизани, но у Эспозито определенно были с сегодняшним заседанием связаны какие-то планы. Но мне эта информация точно лишняя. Стой бы разобраться, что он мне отдаст». Помощник ломбардщика быстро по знаку своего патрона отдает мне две перевязанных папки, и я прощаюсь с агентом Грабовского. Хотя какой он агент, в это время подобная служба вряд ли является чем-то предрассудительным. Раскланиваемся с Эспозито, и я выхожу из ломбарда. Тут же нахожу непросматриваемый переулок, ставлю портал, и мгновенно ухожу домой, в рощу. У ясеня я на пару минут даже замираю, меня будто очищает волной силы. Больно в Венеции. При всей их внешней красоте мне находиться неприятно почему-то. Лис, аккуратно высаживайся в поместье Пизани Моретто, говорю появившемуся рядом напарнику. Не рискуй, с учетом видимой тобой защиты от духов. Там тоже может быть, поместье старое. Для наших целей точки на входе достаточно, конечно, но лучше, если будет еще план поместья и хотя бы примерное количество бойцов и магов в нем. Хорошо, Кир, сделаю, исчезает. Пару минут я жду в напряжении. Нормально, Кир. Там только на входе была тонкая нить. Халтура. Скорее не обновляли просто. Как еще во дворце осталось, непонятно. Облегченно говорю Лису. Спокойно иду дальше. Забираю переговорник, и будто меня кто ждал, тут же проходит вызов от Марата. Кирилл, беда у нас тут, взволнованно говорит маг. Что случилось, Марат Ольгович? Не понимаю я. Сегодня в газетах объявление, что войска Ленских массово сдаются. Экспедиционный корпус Германского союза отходит с боями к границам страны. Пересказывает мне новости Марат. Правда, ничего нового я не слышу. Все это я предполагал и ранее. Император объявил об окончании войны и формировании корпуса мира, дабы нести свет законности на земли, стонущие под игом германских княжеств. Пока ничего нового, я же говорил, что не сегодня, так завтра. Спокойно говорю магу. Почему это вас так сильно беспокоит? Так ведь, Кирилл, мы теперь не можем атаковать Атерна. Небольшой эксперимент с иллюстрациями. Оказывается, их можно ставить просто в текст. Глава 43. Это потому что война, где они были союзниками наших врагов, закончилась. Спокойно уточняю. Именно, Кирилл, император объявил поход против германских княжеств, а не Венеции. Если мы нападем, это будет расценено как бунт или разбойное нападение. Немного успокоенный моим тоном говорит Марат, мы безусловно выполним приказ, в том числе и те воины, кто перешли на контракт, но последствия могут быть очень неприятными. Марат Ольгович, а кто особенно обеспокоен из наших сил? Интересуюсь. Большая часть наемников, немного обеспокоены инквизиторы, но там, видимо, есть свое решение возникшей проблемы, и они точно свяжутся в скором времени с тобой. Так и все, пожалуй. На пару секунд замолкает и продолжает немного удивленно. Отряды руин спокойно готовятся, маги пожара тоже. Василиск, например, даже ко мне не подходил. Никаких разговоров, что мы уже обеспечены до старости, у них нет. В отличие от ХМ, Получается, что практически половина всего войска что-то знает. Нет, Марат Ольгович, скорее просто верны один раз данной клятве. Хмыкаю, так, очень неплохо, что вот в таком травоядном варианте мы выяснили степень лояльности хотя бы в первом приближении. У меня сразу же просьба. Слушаю, Кириллу, обязательно отметьте для себя те группы наемников, кто поддерживает эти разговоры. Им родовую присягу даже не предлагать. Закончится контракт на эту компанию. И на мороз. Исключение, только за что-то совсем героическое или важное. Задумываюсь. Марат Ольгович, не пресекайте эти разговоры. Готовиться продолжайте в общем режиме. Я, пожалуй, хочу понять, с кем мне по пути. Но ты сам не беспокоишься? Правильно я понимаю? Я, хмыкаю, нет. Ситуация под моим контролем и точно изменится за день до атаки. Но говорить об этом никому нельзя. Мне очень понравилось, что появилось разделение, и, раз атаковать они не отказываются, а только интересуются своей судьбой после, то продолжайте держать их в неведении. А сейчас лучше скажите, есть ли новости про целителей, хоть каких-то? Понял. Хорошо, про целителей новости неоднозначные. Мы нашли еще 6 целителей из дворян первого колена, так и говорите, из простолюдинов без перспектив, которым дали дворянство по факту окончания академии. Да, именно таких. У них малый набор конструктов и мало сил, уточняет Марат. И еще возраст. Они после отработки имперского контракта, а фактически, те, что по каким-либо причинам не смогли устроиться в тех местах, куда были посланы. А значит, скорее всего, довольно неуживчивые товарищи. Это не проблема. Обучим, и накопители будут. Соглашаюсь с магом. А на их неуживчивость нам наплевать. На 3-4 дня, пусть будут хоть такие. И Кириллу еще есть 20 первокурсников академии. Задумчиво говорит Марат, там совсем все плохо. Фактически они готовы работать за еду, но самым главным условием является обучение хоть чему-то. В академии бывшие простолюдины смогут получить максимум среднее исцеление и поехать осваивать малые городки. Со 2 курса имперские контракты уже у многих есть, и мы там никого зацепить не сможем. Отлично. Радуюсь я, вы, Марат Ольгович, меня уже 2-й раз наталкиваете на одну и ту же идею. Берите всех. Есть шанс, что мы выкупим их контракты у империи. А для начала, обещайте им всем конструкт большого исцеления, несколько частностей по воздействию на отдельные органы и накопитель, который позволит им это осуществлять. Нежирно им будет, они только первогодки, после гимназии недавно. Сомневается маг. Они нам будут малополезны. С накопителями, нормально, нам от них только стазис нужен. А по поводу цены, вздыхаю, тут вопрос дискуссионный. Именно для нас, это нормальная цена. Жизни бойцов важнее, да и есть у меня ощущение, что в этот раз простой прогулки не получится. Хорошо, тогда я займусь. Прощаемся с Маратом. Тут же вызываю отца. Так-то должен был уже проснуться. Пап, снова я. Понял уже, сразу же отвечает на вызов он. Не сплю, настроение хорошее. Давай сразу по делу. Тут в связи с последним объявлением императора суета поднялась в городе. Меня пока не захватывало, но чую я, что скорой ко мне придут. Тогда у меня к тебе 2 вопроса. Первый простой. Ты говорил, что в новгородской усадьбе у нас есть запас накопителей. Он большой? Да, примерно на армейский корпус. Там, в основном, стандартные большие накопители. Если тебе нужны параметры, все, естественно, заряжены, хотя что там сейчас с силой я не знаю. Все-таки защита все еще стоит. Предлагаю ее снять сегодня-завтра. Хорошо, сын, делает паузу, какой второй? В связи с выступлением Михаила наша операция не отменяется. У меня есть основания для ее проведения, и подготовка, соответственно, тоже в силе. Так что я на тебя рассчитываю. Да я даже и не сомневался. Воспользуешься нападением ордена на твои земли? Да, откуда ты знаешь? Немного удивляюсь. Это очевидно. Не было мне понятно, как сможешь вручить официальную ноту, все-таки время поджимает, но не удивлюсь, что это ты уже решил. Да, так и есть. Соглашаюсь, но, прошу тебя, это не для распространения. Даже не сомневайся, я участвую, даже если прямо сейчас у меня на пороге окажется сам Михаил. Мне, в общем-то, и на официальное оформление плевать. Эти люди охотились на моих детей. Мне, в общем-то, тоже, но нам нужны 2 лет. Так что официальной причиной я все-таки озаботился. Поддерживаю отца, да и жителям княжества, очевидно, так проще будет. Это да, у тебя все, Нет, маму шаман в гости пригласил в ближайшее время. Причем, это важно для нее. Когда можно к вам прийти? Хм, не раньше, чем через пару часов. Да, любимая, отец говорит куда-то в сторону от переговорника. Все, исчезай. Отключается. Ненадолго замираю. Кир, у меня все. Возвращайся. Тут же прошу моего напарника. Кир, я там пробежался, и это что-то. Появляется рядом лис. Погодь, секунду, останавливаю. Там поле отрицания сплошное хоть где-то есть? Нет, там много черных с амулетами, отвечает, но сплошного, как при нападении, точно нет. Отлично, сейчас будем рисовать. Но сначала, вызываю Никитина. Василий Иосипович, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Сразу же отвечает на вызов хозяин детективов. Что у вас случилось? Что вы о нас вспомнили? Не то чтобы случилось. У вас есть кто-нибудь, кто может на венецианском диалекте письмо официальное написать? Смотря куда, Кириллу. Так-то можно к купцам, или в их совет. Но там два разных языка, и соответственно, нужны разные люди. Никитину точно интересно, но пока ничего не говорит. Мне нужно написать подтверждение Цасузбелли главе рода. Говорю, и скорее всего, что-то официальное в Большой Совет. Так что три одинаковых документа. Три, один, на всякий случай, другому главе родственного рода. Мало ли, что-нибудь пропадет по пути, а так, не должно. Так, такие документы пишутся на высокой латыни, задумчиво говорит Никитин. У меня есть специалист, но он внешний. Ничего, арендуйте его время. Но без указания рода, мне точно не нужно, чтобы нас успели перехватить. Я могу его на базу к нам забрать на неделю-две. Этого времени хватит, нам он нужен на 4 дня тогда. Считаю я, на 5-й все равно уже изменить ничего будет нельзя. Так, как я понял, это связано с последним решением императора, уточняет Никитин. Конечно, и распространяться точно нельзя ни в каком виде. Это возможно, уточняю. Да, соглашается детектив. Тогда вот подробности. И десяток минут уточняю, какой по смыслу и кому мне нужен документ. Это нужно к послезавтрашнему дню. Будет готово к вечеру завтра. Ощущение, что Никитин практически потирает руки. Новости-то довольно горячие. Хоть и делиться ими и нельзя, но ведь использовать-то можно. А вот я начинаю беспокоиться, что число носителей информации начинает неконтролируемо разрастаться, а это ну очень нехорошо. Хотя... 3 дня слишком малый срок для этого времени. Венецианцы реагировать не должны успевать, даже если слухи до них и будут доходить. И еще одно, вспоминаю, и сразу же уточняю, тот, кто будет этот документ доставлять, латинского не знает. Нужна примерная транскрипция для документа. И это сделаем, усмехается Никитин, только предупредите гонца, что разговор на высокой латыни с сильным акцентом является почти оскорблением для патрициев. Они очень трепетно относятся к своему наследию. Да, так даже лучше. Идеально, я бы даже сказал. Немного даже радуюсь. Все складывается пока что так, как мне бы и хотелось. Даже неожиданности в нужную сторону. Тогда все будет сделано вовремя, хмыкает Никитин. И, Кирилл Олегович, гонца могут убить, хоть это не принято обычно. Не ваша забота, Василий Иосипович, не ваша. Все учтено, усмехаюсь в свою очередь, не переживайте. Прощаюсь и с ним. Кир, снова начинает лис. Смотри, этот дворец только часть всего комплекса. Там на самом деле 4 этажа, и дом арками связан с соседними. Те с другими, и технически, весь этот островок, один большой комплекс зданий, где поместье Пизани Моретто играет роль главной резиденции. Хорошо. Сколько там магов и бойцов? Хотя бы примерно. Почему примерно? Я точно посмотрел. Хихикает лис. Там, в основном, вся защита. Это артефакты от грабителей, плюс 100 черных, но они посменно дежурят. 3 смены, постами по 2 человека, 18 магов, все сильные, но ни одного повелителя точно. В основном водники и воздушники, с черными стараются не пересекаться. Также смены по 6 магов. На самом деле, 3-ю смену я не видел, там только комнат было на такое количество людей. Вроде обжитые, но на острове их было только 12 человек, около 1000 людей прислуги. Что еще? А, 2 вроде как тайных хода, но они легко перекрываются, там по лодке маленькой стоит, и если их уничтожить, то уйти незаметно будет почти невозможно, разве что через канал переплыть к соседям. Так, с этим тоже понятно. Сейчас мы с тобой это все донесем до гостомысла, но сначала давай проверим одну идею, на которую меня Марат уже 2 раза наталкивал. Не вопрос, какую, «Ты доброго доктора помнишь, найти сможешь?» – спрашиваю напарника. «Да, без проблем, давай поищем, он целитель хороший, и нам бы он не помешал, если жив, конечно еще, секунду». Лис замирает, и почти сразу же исчезает. Кир хихикает, «Тебе нужно это видеть, иди сюда». Удивляюсь, но ставлю портал, и шагаю к лису. «Да», покачиваю головой, «как это вас так угораздило-то?» Глава 44. Сразу по выходу из портала, упираюсь взглядом в полуголого доброго доктора, висящего головой вниз. Вокруг, сферой, чувствуется человек 20, занятых своими делами. Разве что, из-за очень правильного расположения десятка живых, как будто каждого в своей небольшой коморке, я понимаю, что сейчас нахожусь в каком-то виде тюрьмы. Добрый доктор изрядно избит. Да что там, почти все его тело представляет собой почти сплошной синяк, зацеплен на чем-то вроде станка для растяжения позвоночника. На руках, ногах и горле снова вижу браслеты, и судя по его виду, антимагические. При этом, маг улыбается, и по мере того, как он понимает, кто появляется в его камере, улыбка становится все более зловещей. Неожиданно наблюдать вас в таком виде. Обращаюсь к целителю. Медленно подхожу к магу и пытаюсь рассмотреть застежки кандалов. Это довольно странно, вообще-то. Вас нужно либо убивать сразу, либо не трогать, как мне кажется. У вас даже разум особо не перепрошьешь, насколько я помню. Ну почему, мастер бы справился. Добрый доктор неожиданно поддерживает светский разговор, будто мы встречаемся на набережной Новгорода. Правда, сразу же заходится кашлем. Вас не затруднит, сипит, подать вон тот кувшин с водой, указывает взглядом на небольшую посудину. Очень, знаете ли, пить хочется. Пожимаю плечами, делаю шаг к воде, беру кувшин и тонкой струйкой направляю в рот к висящему магу. Все-таки доктору самому очевиднее, что сейчас ему нужнее. Да, спасибо. Через десяток глотков маг отплевывается. Я ставлю воду обратно. Третий день воду не пил. Будьте добры мне придать вертикальное положение, а то необходимость себя постоянно лечить отвлекает от разговора. Там небольшой рычаг есть справа, указывает глазами. Потяните вниз, тяну, и конструкция неторопливо приходит в движение. На удивление без каких-либо скрипов. Видимо, хорошо смазанный аппарат. Я думал, браслеты на вас антимагические. Немного удивляюсь словам доктора. Сам-то я уже пробовал, и знаю, что они не панацея от возможностей мага. Внутри своего тела силу применять все же можно. Так и есть, с видимым удовольствием маг чуть разгибается, просто внутри себя можно немного подлечиваться просто силой, без конструктов. Я довольно полно ощущаю метров 150 пространства вокруг, и отслеживаю разные движения. Вокруг точно нет ни одного мага, десяток человек, судя по передвижениям, занимаются какой-то повседневной деятельностью выше метров на 10. Рядом метрах в 30 и немного вверх, периодически, быстро перемещаются живые, так что делаю вывод, что там дорога, или что-то похожее. Мы же, находимся несколько ниже всего этого движения, скорее всего в подвале. Еще десяток человек чувствую находится в небольших таких пеналах комнатках за стеной и дальше. Немного сосредоточившись примерно понимаю как расположен коридор, но поскольку к нам никто не идет, да и не собирается, похоже, то все внимание возвращаю обратно в комнатку с добрым доктором. Комнатка небольшая, чисто вымыта. Ощущения от нее крайне неприятные, что совсем не совпадает с внешним видом. Все аккуратно, пара стульев, под стеклом несколько хирургических, совсем не страшных инструментов. Каталка, на которую я опять ставлю кувшин. Растяжка с добрым доктором. Лампа под потолком, да и в общем-то все. Снова осматриваю браслеты. Сила соскальзывает с этих металлических штуковин, ну это мы в свое время помним с лисом. Ключ на гвоздике, рядом с дверью, подает голос доктор. Макс с интересом меня рассматривает. Как вы тут появились, даже догадываться не хочу, но вашему обществу изрядно рад. Я киваю, делаю пару шагов и снимаю ключ с гвоздика. Вода тоже, как я понимаю, для особо тонкого издевательства, уточняю очевидную. В общем-то вещь, думаю да, соглашается доктор, так задумывалась. Хотя после десятка вырванных ногтей и других неприятностей, мне уже это было безразлично. Я даже с ума сойти не мог, так как уже давно за этой чертой. Хотя что это я, вы в курсе, вы разобрались, да, это впечатляет. Открываю один из замков, меня устраивает ваше вмешательство. Я немного начинал заниматься менталистикой, так что чуть-чуть даже начал понимать, что к чему. Я снимаю второй замок с браслетов на руках, и маг начинает растирать запястья. Вы, скорее всего, не планировали такого результата, но мой рассыпающийся на тот момент разум начал собираться вокруг моей клятвы моей семье и вам. Думаю, если бы последнее дело увенчалось бы успехом, и я бы не погиб, то следующим шагом стал бы искать вас. Повторюсь, удивительно видеть вас в таком положении. Открываю замок с шеи и отдаю ключ. Всем нужно есть и спать, пожимает плечами маг. А мой последний оппонент оказался удивительно везучим и умным, что, конечно, печально. Меня подловили, и в один момент, заснув на снятой квартире, я проснулся уже здесь. А остальные, неподдельно интересуюсь. А остальные, злобно улыбается маг, не проснулись. Если вы о тех господах, которым я назначил встречи самостоятельно. Мой гостеприимный хозяин, окидывает взглядом скудную обстановку, должен был быть последним. Целитель-убийца, освободившись, совершенно никуда не спешит. С трудом, но спокойно делает шаг к стулу и садится. Вы же наверняка не против. Юноша разминает руки и начинает выстраивать конструкты общего лечения. Руки дрожат, но маг, на удивление, быстро справляется с этой проблемой, и через десяток минут уже перестает быть похожим на разбитое тело, только очень быстро еще сильнее худеет. Я его и раньше видел довольно худощавым, но сейчас он почти на глазах превращается в живой скелет. Вы уж извините, молодой человек, но похоже сил у меня осталось на одно выступление. Вот подожду моего доброго друга тут, а он обязательно придет. Каждый день, сука, приходит, немного срывается маг, хмыкаю. Вспоминаю расположение сот с медом в роще. Делаю небольшой портал, как в прошлый раз, и вытаскиваю кусок. Попробуйте. Протягиваю ему. Это можно прямо с воском есть. В вашей ситуации даже будет не вредно. И не переживайте о длительной голодовке. Это не еда, скорее, лекарство. Высоков, значит, не Эльсин, кивает доктор. Вспоминаю, да. Ваш дед такие фокусы тоже показывал. Легенда, что уж, аккуратно откусывает кусок, и тут же чувствует эффект. И не жалко такое чудо на меня тратить, не жалко, снова хмыкаю. Легенда, говорите? Да, меня когда господа из тайной экспедиции обучали разному, так вашего деда я пару раз видел, да. Аккуратно подъедает кусок сот, как я и говорил в нашу первую встречу, мог бы своим словом снять заказ на Высоковых, снял бы не задумываясь. Но получилось как получилось, глубоко вздыхает, хорошо, потягивается. Пока есть время, может, расскажете, зачем вы тут появились? Расскажу. Занимаю второй стул. Мне нужны ваши услуги как целителя во время активных боевых действий, это первое, и как декана целительского факультета, это второе. Я просмотрел ваши записи и рад, что вы дожили до нашей новой встречи. Подозреваю, что ваше руководство учебным процессом для учеников будет значительно полезнее, чем только записи. На оба вопроса да, пожимает плечами маг. Даже делать вид, что размышляю, не буду. Разве что деканом у детей мне было бы стать довольно сложно. Ничего, вы успешно управляли бандитами, усмехаюсь, детьми не намного тяжелее. Да и первая группа, если все сложится к моей пользе, будет небольшая, человек 20. Только у меня два технических вопроса остаются, кивает доктор. Как отсюда выбраться, и хотелось бы довести месть до конца, иначе будет сложно привести в порядок мои мысли. Я психически ненормален, и осознаю это. Со вторым вопросом вы, кажется, разберетесь очень скоро. Наблюдаю за подъехавшими только что двумя мобилями наверху. Кажется, хозяин этой богадельни приехал, а там и первый сам по себе решится. Но я не понимаю, он себя бессмертным что ли считает? У него в охране ни одного мага. Не доверяет пасечник магам. Использует их, да, но не доверяет. Разминает руки. У него в охране каждый с 5-6 амулетами ходит. Кряхтя встает. Хорошо, что синяки не сильно сводил. Поможете мне залезть обратно на этот аппарат? Показывает опять на растяжку. И вам бы исчезнуть бы, как и появились, иначе пасечник не зайдет, а второй раз я его, пожалуй, и не найду. Хорошо. Помогаю магу занять старое место. Браслеты не застегиваю, просто слегка прищелкиваю на руках, ногах и шее. Если не трогать, то и незаметно. Времени не так много, говорю. Группа людей спускается сейчас на этот этаж. Замечательно. Пасечник сначала ко мне зайдет, проведать старого друга. Усмехается, каждый день так. Наклоняйте аппарат. Некоторое время не свалюсь. Наклоняю эту импровизированную дыбу, отхожу к стене, чтобы целитель меня также не видел. Напарник, изобразишь кусок стены передо мной? Конечно, Кир. Лис тут же вешает передо мной небольшой плоский конструкт. Думаю, незаметно будет. Когда кто войдет, сразу в коридор, чтобы отрезать возможность сбежать. Начинаешь атаковать, если только тут что начнется. Хорошо, соглашается напарник. Группа людей спускается на наш этаж, проходит по коридору и замирает около нашей двери. Неторопливо поворачивается ключ. Дверь спокойно открывается, и в комнатку заходит шкафообразный мужик. Осматривает комнатку, мага, и отступает к дальней стене. Видимо, охрана. После него в комнату заходит небольшой крепкий лысый и улыбчивый дядька. А за дверью остаются еще двое. Ну что, дружочек, дорогой, не передумал еще? Может, все-таки расскажешь, от кого левый заказ на меня принял? Садится на стул. Что же, мне эти разговоры совсем не интересны. И я почти мгновенно формирую пробойник с молнией. Только все равно не успеваю. Шкаф-охранник без звука падает на пол, а лысый тут же подрывается с места. И в ту же секунду у него подкашиваются ноги, и он тоже относительно бесшумно падает рядом со стулом. «Замечательно», — говорит добрый доктор. «Юноша, вы еще тут? Поможете мне слезть с этого аппарата снова?» «Да», — тихо говорю я, «около двери еще двое». «Спасибо», — так же тихо отвечает маг. «Сейчас и с ними решим что-нибудь». Помогаю слезть целителю. Опять разминает руки. Тихо подходит к двери и аккуратно ее приоткрывает. Один из охранников тут же оборачивается и сразу же оседает на пол, а следом, в ту же почти секунду и другой. «Помогите мне их занести, что ли?» Поворачивается маг ко мне. «Они вроде пока живы?» Спрашиваю. «Ненадолго. Обморок — совершенно незначительное событие, а вот перекрытая артерия снабжения мозга кровью уже гораздо неприятнее». Спокойно говорит доктор, перетаскивая со мной обоих охранников в комнату. У всех амулеты, защищают, некоторые даже лечат. Но вот целительские конструкты, все эти амулеты пропускают. Небольшой конструкт моего изобретения, позволяющий быстро сворачивать кровь. Незаменим при полостных операциях, но при небольшой доработке, сворачивает кровь уже в произвольном месте организма. «Так что есть амулеты у тебя?» Говорит уже лысому, или нет, совсем для меня не важно. Пасечник следит одними глазами за доктором. Да, тот обращается исключительно к лысому. Ты все правильно понял, у тебя последняя остановка. Но я буду очень добр, твоя семья не пострадает. По крайней мере, от меня. Пожимает плечами, и в отличие от моих. Я хотел бы, чтобы ты знал. Всю вашу верхушку я уничтожил совсем не по заказу от тайной службы, или конкурентов, или еще кого. Нет, совсем. Вы все сдохли, потому что два десятка лет назад один идиот ошибся домом. Вот так, всего-навсего. Никаких заговоров, нет. Просто один из твоих подчиненных, кретин. Сейчас он на каторге навечно, и тоже наверняка не знает почему, хихикает. Тоже думает, что происки кого-нибудь. А нет, просто погибла моя семья, вот и все. Мелочь, не стоившая твоего внимания, и ты скоро туда отправишься. Передавай им привет, скажи, что папа их очень любит и помнит. Внезапно улыбается. А чтобы ты запомнил мое послание получше, то умирать ты будешь долго и неприятно. Складывает несколько конструктов. Глаза лысого внезапно наливаются кровью. Видно, что ему очень больно, но тело его не слушается совсем. Что, ты теперь стал болью, а тело больше не ощущаешь? Ничего, это тебе на всю оставшуюся жизнь, минут на 10, не скучай. Целитель поднимается на ноги. Так, здесь я закончил, юноша, вы со мной наверх, глава 45, если только ненадолго, пожимаю плечами. Мы вообще где? Я это тоже хочу выяснить. Доктор осматривается вокруг, делает шаг к главному бандиту и деловито снимает с него башмаки, не оборачиваясь, поясняет, остальные мне сильно велики будут, а уходить отсюда нужно. Посмотрите ключи от клеток за стеной. Думаю, у него должны быть. Предлагаю. Думаете, стоит? Спрашивает меня целитель. Тут могут быть разные люди. Вообще-то, думаю, нужно им дать шанс. Качаю головой. Не знаю, кто тут сидит, но раз я здесь, то стоит. Все равно у него ключей, кроме сейфового, больше нет. Поднимается от еще живого тела доктор. Если вы не против, я бы хотел найти свои вещи. В таком виде, оглядывает себя, усмехается, даже в ботинках, я далеко не уйду, да и очки у меня там старинные были, без них я, как без рук, киваю и открываю дверь в коридор, напарник, поищи ключи, тут где-нибудь должны быть. А мы пока прогуляемся с доктором наверх. Ты его можешь порталом сразу забрать. Зачем такие сложности? Лис говорит, в общем-то дело, но у меня есть возражение. Я ему без личной клятвы, только на внушенном нами с тобой, доверять не готов. Он же псих, ты же помнишь. Так что тут нужен даже не одна, а, пожалуй, комплекс клятв. Правда, если мы сейчас далеко, то тогда, конечно, стазис на товарища и заберем, но если сможет сам добраться, то пусть добирается, пока время есть. Выхожу, следом за мной выходит добрый доктор. Выглядит он, конечно же, не очень, да страшненько выглядит, чего уж там, но ходит, говорит и воспринимает мир вроде бы близко к нормальному. Мак спокойно идет в сторону лестницы, я иду за ним. Мне, в общем, людей в этом доме не жалко, а вот оценить адекватность лекаря я бы хотел. За углом, справа, в 10 метрах по коридору, человек. Тихо говорю целителю, как только поднимаемся на первый этаж. Тот кивает, принимая к сведению. Выходит, небольшой пас с рукой, и идет дальше. Я не вмешиваюсь. Походим к телу. Вроде бы обычный слуга. Ни оружия, ни каких-то амулетов. Мертв? Спрашиваю. Зачем? Пожимает плечами. Спит, день точно проспит, очень утомлен. Заглядываем в дверь рядом с телом. Похоже, мы попадаем на небольшую кухню. На артефактной плите что-то готовится, рядом на столе мясо, хлеб, кучка овощей. Похоже, только начали готовить поздний обед или ужин. «Поможете?» – вдруг говорит лекарь. «Кто пойдет, нехорошо получится». Киваю. Пару баллов в моих глазах целитель набирает. Затаскиваем тело в кухню. И вот только после этого... Добрый доктор быстро отрезает куски мяса, хлеб, и точными движениями ножа шинкует овощи. Почти мгновенно сооружает небольшие бутерброды. «Присоединитесь», кладет нож на стол и будто бы забывает про него. «Не сейчас», мягко отказываюсь, «но вам мешать не буду. Тут вода, похоже», заглядываю в небольшой кувшин. Мак кивает, быстро съедает один бутерброд, а остальные заворачивает в кусок бумаги. Собирает небольшую корзинку еды. Все, буквально за пару минут, подходит к спящему телу, и быстрыми движениями снимает с него верхнюю форменную одежду. Рукава коротковаты, но издалека сойдет, не успею понять, говорит вслух. Вы, как я понимаю, примерно знаете план этого дома, ну очень примерно, киваю я. К лестнице на второй этаж выведите, смотрит на меня, кабинет должен быть там, снова киваю, направо, потом налево, там двое у лестницы, и один человек в комнате с другой стороны. Показываю рукой. На первом этаже все. Еще трое на втором, и один, вроде как, у мобилей. Целитель кивает, и быстро, но на удивление спокойно, выходит из кухни. Двигаю за ним. Кир, тут все неходячие. Избиты или с переломами. Возникает мысль: лиса, два старика, женщина не старая еще, остальные среднего возраста люди. Выпускать? Подлечи, что можешь. И пока не выпускай, раз не ходячие. Лис мысленно кивает и исчезает из моего сознания. Тем временем, доктор быстро идет в помещение, где один человек, и также быстро выходит. И тут же, поворачивает за угол к лестнице. Еще два тела также почти мгновенно падают на пол. Я чуть отстаю, чтобы меня не замечали, и подстраховываю, пусть целитель этого и не видит. Пара остановок. И мы поднимаемся на второй этаж. У доктора пробежка по этажу не занимает и 5 минут. Дом все-таки не такой уж и большой. От силы 10 комнат на обоих этажах до 2 коридора с поворотами. И мои подсказки очень облегчают магу жизнь. Догоняю я его около кабинета, где рядом уже тоже лежат 2 тела. Доктор исчезает за дверью. Отлично. Слышу его возглас и захожу в небольшую кладовую, соединенную с кабинетом. Свои вещи я нашел, кроме очков и денег. Целитель тут же переодевается в свой костюм. Думаю, тут должен быть сейф, говорю.